Волны с грохотом дробились о старинную кладку башен, в коридорах форта гуляли сквозняки, острые ледяные, как ножи. Санитары, шаркая галошами по камням, обмывали горячим лизолом перила, дверные ручки, даже электровыключатели. А бывало и так. Черный флаг, дрогнув, сползал вниз. Из трубы форта валил приторный дым. С моря подходил катер. Матрос принимал от жандарма урну с пеплом. Вот и все, что осталось от человека, который еще вчера надеялся побороть черную смерть. Царица грозная чума теперь идет на нас сама. Это Пушкин, это его пир во время чумы. Издавна человечество преследовало чума. Бедствие от этой страшной болезни испытали на себе все народы мира. Особенно много страдал Китай. При страшной скучности безграмотного населения, погибая от эпидемии, опиокурения, феодального хаоса, он оградил себя от западной цивилизации древними суевериями и традиционным пренебрежением ко всему европейскому. В самый канун XX века из Китая в Европу был завезен источник чумной инфекции серая крыса пасюк. Это вспышка чумы, по названию гонконгская, взяла немало жертв, но зато позволила ученым выделить из крысиных трупов то, что раньше ускользало от изучения — чумную бациллу. Опытный и неуловимый убийца человечества, величиной всего в 1,5 микрона, был распят на стекле и разложен под микроскопом, как преступник на эшафоте, близился торжественный момент его казни. А теперь, читатель, окунемся в студенческую жизнь. Илья Мамонтов один раз послушался родителей, поступил в пажеский корпус, во второй раз послушался самого себя и из пажей вышел. Сонливый и рассеянный уволень — это был отличный товарищ, щедрый и покладистый. Дома сестры его, гимназистки Шура и Маша, встретили бывшего пажа словами: «Теперь, Илька, тебе одна дорога в гусары». «Хорош я буду гусар с пенсне на носу». «Иля», — сказала мать, — «избери стезю жизни сам». С аристократической фурштатской стезя привела Илью на демократическую выборгскую сторону, где русскую молодежь издавна манила строгое здание военно-медицинской академии. Переход был слишком резок и вызывающий. Вместо клубничного мусса Илья теперь поедал за завтраком собачью радость, нарезанную кружками. В трактире пил чай в прикуску или в накладку. Бывший паж Его Величества сам напросился в ординатуру Обуховской больницы, где лечилась беднота рабочих окраин. А когда в столице разгулялась холера, Мамонтов, близорукий и старательный, пошел в холерные бараки. Из этих бараков он однажды вывел за руку мальчонку, родители которого умерли, и привел сироту в свой дом. «У него никого нет», — сказал домашним, — «зовут его Петькой, а отчество по мне будет Ильич, я усыновляю его». Так, не будучи женат, он стал отцом, а неизбежные заботы о мальчике сделали Илью еще более строгим к самому себе. Осенью 1910 года Мамонтов был уже на 5-м курсе академии, когда до медиков столицы докатились слухи, что в Харбине появилась чума, не бубонная, а легочная, самая заразная, самая опасная. Вечером он вернулся домой, согнутый от боли. — Что с тобой? — спросила мать. — Я сделал себе противочумные прививки. — Зачем? — Еду в Харбин на чуму. Сын мой, надо ж голову иметь на плечах. На плечах, мама, не только голова, но и погоны будущего врача. Если чуму не задержать в Харбине, она, как сумасшедшая, со скоростью курьерских поездов проскочит Сибирь и явится здесь, в Европе. При императоре Юстиниане, мамочка, чума взяла 100 миллионов жизней и даже изменила ход истории человечества. Так что ты меня не отговаривай. Заснеженная темная Россия мигала на полустанках редкими фонарями. Желтоглазо мерцали тусклые огни захолустных деревень, там еще жгли прадедовскую лучину.